но о них последние подолгу блокирования с большевиками напоминать, видимо, не могли. Не могли они говорить большевикам, чтобы они устыдились лгать на своих идейных противников и чтобы сознались, что эта ложь по отношению анархистов не может быть полезной для революции. По-видимому, лидеры партии левых эсеров думали о низвержении большевиков по провозглашении и утверждении себя у власти над страной и над ее дальнейшим революционным развитием. Разобраться в этом исторически и фактически столь важном для дела революции вопросе. Но это только наше предположение, не больше. Глава 16. В крестьянской секции в ЦК Советов. Как только я приехал в Москву и попал на временное жительство в отель, который находился в распоряжении коменданта крестьянской секции в ЦК Советов, я заинтересовался этой секцией и ее президиумом, во главе которого стояла лидерша левой эсеровщины Спиридонова. Ее, как заслуженного революционера, я считал важным увидеть лично, услышать непосредственно, и я посещал заседания этой крестьянской секции. На этих заседаниях я много раз слыхал Спиридонову и Комкова. Из левых эсеров я этими двумя фигурами больше всего интересовался. Они были наиболее популярны в рядах левой эсеровщины в тот период. Правда, бывали там иногда и другие столпы левой эсеровщины, но они широкой массе трудящихся были менее известны. Они были менее воодушевлены и менее привлекательны. Во всяком случае, имена Спиридонова и Комкова произносились массами всюду с явным чувством уважения к ним. Казалось, они были первыми среди равных главков левой эсеровской партии. На многочисленных заседаниях крестьянской секции в ЦК Советов Спиридонова проявляла свою яркую волю и знание задач своей партии. Все ее выступления с особой четкостью выявляли задачи партии на предстоящем 5-м Всероссийском съезде Советов. Ее выступления всегда наполняли зал заседания каким-то радостным чувством для революционера, болевшего за судьбу революции. В них всегда можно было уловить, что левые эсеры почувствовали свои промахи и ошибку своего блока с большевиками, что они не сегодня-завтра круто повернут в сторону углубления и расширения революции. А в этом направлении они были бы поддержаны анархистами-коммунистами и синдикалистами, ибо такое направление было бы родственным тем целям, которые преследовались авангардом революционного трудового народа, жаждавшим революции, хотевшим ее и вынесшим ее на своих плечах. Однако я относился осторожно к впечатлению, что левые эсеры опомнились. Мне казалось, что вообще-то они, как и большевики, менее всего думали о своих первоначальных промахах на пути революции, промахах, которые положили начало их преступлениям по отношению к последней. Все они не хотели считаться с тем, что революция в селе проявляла себя в явно антигосударственническом духе. Они, как и большевики, не брезгуя нарушением доброй воли крестьянства, уродовали этот дух революции на селе во имя государственности и всех вытекающих из нее властнических институтов. Кроме же того, цели политических партий во многих случаях бывают чуждыми целям трудящихся. Это особо ярко показали большевики и левые эсеры, придя к государственной политической власти над страной по низвержении Керенщины. Всего этого я не мог не замечать в жизни и борьбе трудового крестьянства, находясь в его революционном авангарде. И это ставило передо мной вопрос, смогут ли левые эсеры пойти настолько далеко в своей оппозиции большевикам, что мои впечатления о их готовности посчитаться с ленинизмом оправдаются целиком. А если бы так случилось, то станут ли левые эсеры на верный путь революции?